Хочу пригласить сюда Андрея Псёла. Многие его знают. Кто не знает, он миссионер в городе Одесса, служит студентам. И он немного расскажет о своем служении. Недавно он тоже посетил международную конференцию студенческую в Корее. И там присутствовало, представьте себе, 20 тысяч человек, верующих христиан из 200 стран мира. Он поделится чуть об этом. Можно так, да? Я люблю двигаться просто. А вы можете поближе посаживаться, хотя уже поздно. Да, меня зовут Андрей, ну, кто не знает, я его знакомлю с вами. Хотел для начала просто передать привет из церкви Святой Троицы, это церковь в Одессе, куда я хожу. Вот, да, приветы передавать просим, да, спасибо. Соответственно, я передам привет от вашей церкви. Я приехал вот буквально вчера на свадьбу, ну, Андрея Ушакова, все знаете, да, и появилась возможность прийти сегодня в церковь, вот увидеть тех, кого знаю, ну, и просто, может быть, поделиться тем, что происходит у нас в Одессе, в служении. И для тех, кто не знает, я работаю миссионером в такой студенческой миссионерской организации Campus Crusade, или Украина для Христа, и мы занимаемся, как, ну, благовестием студентам. Вот, меня незадолго до служения попросили рассказать как бы что-то о служении, не знаю, как бы о чем вообще рассказать, потому что прошло уже 3 года с тех пор, когда я закончил университет здесь в Запорожье, соответственно, переехал в другой город и там вот жил. Ну, наверное, просто прежде всего, если говорить вообще о работе Бога в служении и в моей жизни, я, наверное, прежде всего хотел бы отметить верность Бога. Для каждого из нас, я уверен, Бог дает свое призвание. Вопрос остается за нами, найдем ли мы, ну, увидим ли мы это призвание в своей жизни, пойдем ли мы по той дороге, которую нам Бог предназначил. Ну, все знаете, да, первый духовный закон. У Бога есть удивительный, прекрасный замысел относительно нашей жизни. Вот, и вопрос только заключается в том, хочу ли я следовать этому замыслу. И я по своей жизни понял, что, ну, это самое лучшее, что вообще может быть у человека, находиться в центре Божьей воли. Это значит, что в данный момент, в данном месте я нахожусь, ну, именно там, где Бог меня хочет видеть. Это значит, что те благословения, которые Бог, ну, те благословения, которые Бог хочет мне дать, Он мне дает, потому что я нахожусь в центре Его воли. И я вот переехал миссионером в Одессу, можно сказать, не было так, в принципе, не было и сложно, и не было легко, потому что другой город, другое, как бы, общество, другие нравы, вот у меня даже чуть акцент такой одесский немного появился, мне говорили, так и да, да, так и да, там и т.п., и там мама не горюй, и т.п. и т.д., да, это одесские такие жаргоны, вот, и насчет того, что, ну, я хотел отметить Божью верность. Действительно, я переехал в Одессу, я уверен, что это Божья воля для моей жизни была. И Бог очень классно все устраивал. Там, допустим, сумасшедшие цены на квартиры. Сейчас они еще сумасшедшие, чем были тогда. И Бог, Он давал ниоткуда, я не знаю, людей, которые со мной, допустим, вот мы взяли, ну, начали снимать квартиру. То есть это парни вообще пришли непонятно откуда. И, ну, как-то я с ними познакомился, и они сейчас участвуют в церкви. То есть очень классно, Бог все очень классно давал в свое время, дал классную церковь, дал классных сотрудников, дал классных соседей по квартире, дал классную квартиру в центре города за минимальную цену. То есть я просто вот это, на это все наблюдаю и вижу, да, действительно Бог благословляет. И, соответственно, Бог благословляет и твое служение. У нас уже 6 наших студентов вот за эти 3 года собираются стать миссионерами. Один уже человек стал, и 5 еще в следующем году вот зимой поступают в миссию. То есть это как бы... Это студенты, которые 3 года назад были неверующими и приняли Христа. Сейчас они очень духовно выросли. Появилась, ну, такая всеукраинское молитвенное служение. В 9 часов вечера они уже на протяжении года стабильно каждый день молятся о возрождении Украины. Подключили к этому, ну, все студенческое служение плюс церкви из разных городов. Это очень такое движение большое. Вот, и, ну, что еще, мы ездили недавно, ну, тоже опять Бог благословил поддержкой, финансами, мы были в Корее, в Южной Корее, это была всемирная конференция нашего, выше микрофон, нашего студенческого служения, было чуть более 20 тысяч человек из 200 стран мира, это не все, что... охватывает наша миссия, но те, кто могли приехать, они приехали. Вот даже логотип этой конференции, она называлась SM-2007, Campus Mission 2007. Вот, и, ну, очень было круто. Первые впечатления, картина, представьте, огромный зал. Ну, прежде всего, очень классно, корейцы молодцы. Все четко распланировали, устроили, у них очень здорово. Вообще в Корее мы ехали через Шанхай, там и в Китае очень все здорово. Очень много эмоций. Нам есть чему стремиться, если говорить вообще о, как бы, внешней политике, об экономике. В Украине еще, ну, надо догонять. И очень как быстрыми темпами, потому что мы можем отстать и потом не догнать. Вот, а если говорить непосредственно о конференции, первые впечатления. Представьте, огромный зал, 20 тысяч человек, студенты там. Кстати, в Корее 63% возрожденных верующих, ну, христиан. И вот ты едешь по... Просто мы ехали из Сеула в Бусан, это город курортный, где проходила конференция. Реально на каждом шагу церкви. Церкви, церкви, церкви. Потом ты идешь по улице и видишь, там кучка молится. То есть, ну, это такое, знаете, немного не вписывается у тебя в голове. Это действительно такая вот мечта есть у нашей миссии, чтобы каждый неверующий был лично знаком хотя бы с одним, ну, духовно возрожденным христианином. И вот, в принципе, вот эта страна, она на первом месте по количеству миссионеров и вообще по количеству возрожденных людей, ну, в соотношении с населением. И, ну, вот эта вот мечта, она там уже так явно просачивается. Ты идешь, люди молятся. Едешь, мы ехали, ну, за 10 минут мы встретили, наверное, увидели вдоль дороги, ну, наверное, церквей 5. То есть ты едешь, раз церковь, они еще такие у них фирменные, такие, знаете, космического плана, такие высотные здания, кресты там с подсветкой, то есть все очень так, знаете, на уровне. Ты едешь, такое чувство, попал там в 25 век куда-то, там где-то на Марсе, в общем, происходит. Ну, очень здорово. И, ну, это вдохновляет. Вдохновляет, особенно как они молятся. Это тоже очень здорово. То есть они там эмоционально и просто там со слезами на глазах. И, ну, видно, и они сказали, что 10 лет назад у них вообще христианство где-то там было. И вот они начали молиться очень сильно. Они сделали акцент на молитве, и получилось вот такое за 10 лет духовного возрождения. Вот. И насчет первых впечатлений конференции. Представьте, я вот уже третий раз пытаюсь это рассказать, да. 20 тысяч человек, огромный зал. Мы там как бы капелька. Из Украины было 100 человек, из Одессы 12 человек, 3 сотрудника и все остальные студенты. И было время, как бы было очень классное открытие. Олимпийские игры могут позавидовать. Очень здорово было. И было время, когда каждая страна выносила свой флаг. И ты вот смотришь на это все движение, 200 стран. Просто это нереально. И у меня сразу такие мысли. Я смотрел, смотрел, смотрел. И потом, когда, знаете, со стороны так поднялся высоко, и так вот охватываешь так орлиным взором все это движение, и просто понимаешь, Бог, 50 лет назад этого вообще не было. Ну, служение нашему чуть более 50 лет. И за 50 лет такое огромное возрождение. Уганда, там, не знаю, Ангола, Руанда, ну, все какие-то африканские забитые страны, они, ну, приезжают оттуда вот такие с очень классными уроками, у них тоже там огромное возрождение. То есть, и ты посмотрел вот на Божью работу вот в контексте всего мира и понимаешь, что Бог никогда не проигрывает, Бог победитель по-любому. Вот, и, ну, очень вдохновила конференция, наши студенты приехали, некоторые уже решили ехать миссионерами в Афганистан. Вот. Там выступали миссионеры, как бы в таких закрытых, которые несут служение в закрытых странах. То есть они не называли свои имена, их нельзя было фотографировать, потому что за это им, если узнают, чем они занимаются, за это им грозит там какое-то наказание. Вот были случаи, когда была смертная казнь. Вот в Китае, допустим, там гонение на христиан идет. Вот. Ну, очень здорово было. Кстати, удалось поблаговествовать в Шанхае одному китайцу. Вот, ну, я с ним разговаривал, и интересно, что, ну, он даже не знает, кто такой Иисус Христос. Потом я спросил, знаешь, вообще Библия есть такая книга? Он говорит, вообще без понятия. А говорю, смотрел, может, «Страсти Христовы» Мела Гибсона? Он говорит, нет, Мела Гибсона слышал что-то, а «Страсти Христовы» вообще не знаю, что это за фильм. Они поклоняются Богу Пусану, вот, ну, у них там много таких божеств, ну, то есть... Я почему-то думал, что, ну, наверное, уже все, христианство охватило все, и все. Тут ты встречаешься с человеком, который никогда не слышал даже имени Иисус Христос. И это говорит о том, что, ну, есть работа, есть, как бы, куда ехать, да, где нести служение. Вот. Но если Бог тебя призывает к этому, то надо идти за этим. Вот, ну, такое дело. Вот, я не знаю, что еще может рассказать. А, вот, могу поделиться одним классным уроком, ну, лично для меня на этой конференции. У меня был день рождения 4 июля, на День независимости США, то есть там салюты, ну, в честь моего дня рождения было все. Понимаете, да. И как-то пришел я вечером после этого всего движения, и, ну, как-то надо же выставиться по-нашему, да, по-русскому, как говорится, купить печенька, там, не знаю, напиток, там, с одесским студентом, как бы, все это дать, ну, у тебя же все-таки день рождения. Вот, и там, кстати, очень высокий уровень жизни, очень высокие цены. Двухлитровая бутылка воды стоит 4900 тысячи вон, это 4,9 доллара на наши деньги, то есть, ну, $5. Это двухлитровая бутылка воды. И то есть мы, украинцы, такие приехали, все там думали накупить всего, а потом поняли, что, ну, нам... И вот, и я пошел в супермаркет, и у меня в кармане было всего 3000 вон. То есть $3, можно сказать, и там около $10, ну, в этой валюте. И я как бы шел, и я думаю, что я вообще за эти деньги куплю. Вот, но в моей жизни Бог очень много вот таких чудес показывал. Я просто шел, как бы отдал этот вопрос Богу. Ну, что-нибудь куплю, да куплю, в общем. И как говорю, Бог, ну... Вот в твоих руках я. Прихожу в этот супермаркет, там походил по прилавкам, посмотрел, ну, как украинский менталитет. Что можно подешевле, но получше, да, ты ищешь там, высматриваешь. Вот, и заходит трое корейцев, и как-то с ними я разговорился, просто пообщались мы с ними. И девушка говорит мне, там две девушки было, один парень, а что ты хочешь купить вообще? Я как-то, вот, знаете, такой, по простодушию такой, да, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, так-то хотел бы посидеть с френдами, в общем, с друзьями. И она такая говорит, собирай это все, я за тебя заплачу. Она не знала вообще моей ситуации, ничего она не знала, что у меня день рождения. Просто вот она говорит, давай. И она начинает платить, я такой, подожди, давай, может, как-то я тебе там эти $10. То есть, она такая, но, все нормально, в общем. И она за это платит, и потом я говорю, спасибо, вот у меня сегодня день рождения. Я понимаю, что Бог, вот реально Бог, ну, побудил человека это сделать. И она вообще узнала, что у меня день рождения, они вместе с продавцом вышли, ну, продавец вышел из прилавка, пошел там ей показал такую огромную коробку шоколадных кексов. Говорит, вот еще классно, если бы ему купить, она еще это купила. То есть я вышел из супермаркета с двумя пакетами, там скупился, можно сказать. Пошел ни с чем, а пришел. То есть мне это напомнило ситуацию, как Иисус накормил 5000 человек, да, там было пару хлебов и рыбка. И вот Бог из ничего сделал что-то. И я реально это на себе ощутил. И я, знаете, вот, когда это все произошло, ну, чуть ли не до слез, я такой, Бог, ну, ты вообще даешь. Ну, серьезно, спасибо за такой подарок. То есть в общем, Бог очень рядом, очень близко, и, ну, если я надеюсь на него, он по-любому отвечает. Вот такая вот история. Все, всем спасибо. Спасибо. Ну, давайте помолимся за Андрея и его служение. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за честь иметь Андрея между нами сегодня. И, Господь, спасибо Тебе за возможность просто молиться за него и его служение. Мы просто соединяем молитвы и просим Твоя обильное благословение на Андрея, Господь. Мы просим, что Твое помазание, Господь, было на него, что Ты дал ему мудрость, Господь, в служении, сверхъестественное, Господь, от Тебя, что Ты дал ему такое свежее исполнение Твоего Духа Святого, Господь. Дал ему, Господь, ну, просто сила делать, что он на самом деле не может делать, Господь, служить людям, принести им к Тебе, Господь, и Господь, видеть, как они покаются, Господь, отдать их жизни Тебе, Господь, и помогать им, Господь, именно в духовный рост. Пожалуйста, Господь, используй наш брат, Господь, храни его от всякого зла, Господь, посмотри на все его нужды, Господь, спасибо, что мы уже слышали, как Ты так и делаешь, Господь, в его жизни. Благослови его, мы просим, в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Андрей. Андрей как раз рассказывал сегодня, как Бог сеет во всем мире свое семя. Мы сегодня будем тоже читать притчу о сеятеле. Давайте откроем наши Библии. Евангелие от Марка, 4 глава. Мы прочитаем с 1 по 20 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 20 стих. Вот Библию Кирилл может подать, кому надо. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им. Слушайте, Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Давайте помолимся. Ну, Господь, спасибо за Твое Слово. Господь, спасибо за все, что Ты имеешь для нас сегодня. И, Господь, мы сейчас просим Твою помощь. Господь, мы признаем, что без Твоей помощи мы ничего не можем понять из Твоего Слова. Не будет никаких пользы из этого все, Господь. Все будет черно и пусто. Господь, без действия Твоего Святого Духа в наших сердцах, без того, что Ты открываешь нам глаза видеть, и открывать наши уши слышать, открывать наше сердце, Господь, принимать все, что Ты имеешь для нас. Господь, помоги нам. И мы молимся за каждый человек, присутствующий здесь, Господь. Ты все знаешь, и Ты знаешь, что каждого нужно именно для сегодня. И мы просим в Твою милость и благодать, пожалуйста, Господь, слушай, пожалуйста, каждого здесь, Господь, в их нужде, в Твоей истине. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So the parable of the sower. Притча о сеятеле. Here in verse 1 it tells us Jesus is sitting by the sea. В первом стихе мы читаем о том, что Иисус сидит у моря. Now, there are such great multitudes are following Jesus. It's not even safe for him to just stand somewhere and preach, because he'll get crushed. Настолько много людей следует за Иисусом, что ему даже небезопасно где-то стоять, потому что вся эта толпа, она просто снесет его. We see that chapter 3, verse 9. И в третьей главе, 9 стихе мы читаем об этом. Jesus said, "Have a boat ready in case too many come." Иисус говорит своим ученикам, приготовьте лодку, чтобы мне можно было быстро уехать. And so now, I mean, this picture, Jesus is in a little fishing boat, a few meters off the shore, and who knows how many thousands of people are sitting on the bank and listening. Здесь мы видим эту картину. Иисус находится в маленькой лодке, немного отплыл от берега, и перед ним множество людей, тысячи людей. Сложно даже представить, сколько людей перед ним. All kinds of people. И это самые разные люди. Those who are hungry for the things of God. Люди, которые голодны, которые алчут по Божьим словам. Those who want to kill Jesus. Среди них и те, которые желают убить Иисуса. You know, the Pharisees, the Sadducees, others who are looking for the first opportunity to accuse him and do away with him. Фарисеи, саддукеи, те, которые ищут какую-то возможность обвинить его, проклять его, обвинить его в богохульстве. All people with all kinds of problems in their life. тоже среди этих людей люди, у которых разные проблемы жизненные. You know, they are just hoping that somehow Jesus will have an answer for the problem that nobody else has had answers for. И у них просто такая надежда, что Иисус каким-то образом даст ответ на их нужду. Now it tells us in verse 2 that he taught them many things by parables. И во втором стихе мы читаем о том, что он много учил притчами их. What's a parable? Что такое притча? Well, in the simplest Greek understanding of the word, it's a comparison. It's a story about material things, everyday things that has a spiritual significance or meaning. Самое простое объяснение с греческого это сравнение. Притча это сравнение, это описание какими-то повседневным жизненным примером какого-то духовного вопроса. Mm-hmm. And he tells them this first story, the story of the sower. И вот Иисус рассказывает им первую историю, историю о сеятеле. Israel at this time, of course, an agricultural society. Everybody would understand this picture. И Израиль, конечно, в то время он жил сельским хозяйством, и для всех эта картина она была очень понятна. Это аграрная страна была в то время. Everybody could follow every word of the story he's talking about. И поэтому всем было очень легко понять тот пример, который приводил Иисус. Mm-hmm. So verse 3, he tells us, a sower went out to sow. Третий стих. Вот вышел сеятель сеять. So this is the days before tractors. И это мы читаем дни, когда еще не было тракторов. Before any kind of technical equipment. Никакого технического оборудования, сеялок, ничего не было. Yeah, the farmer would just go with a huge bag of seed hanging on his side, and he would just take his hands full of the seeds and just throw them in the field. И все происходило так, что сеятель просто шел, у него большая сумка была, и он опускал руку и, насколько возможно, широко сеял. Of course, it's not very technically accurate. You don't have a lot of control as to where each seed is going. Конечно же, технически это не очень, как бы. Точно, может. Точно, да. Каждое семя рассеивается, но все равно. Mm-hmm. And Jesus then begins to tell us that the seeds fall in different places. И потом Иисус начинает объяснять то, что когда сеятель сеет, то семена попадают в разные места. Mm-hmm. And Jesus describes here four results, four places that the seeds wind up. Иисус объясняет, дает пример четырех мест, куда это семя могло приземлиться, упасть. The first fall on the path. Первый пример это то, что семя упало на дорогу. And we all know this, that you know you can see some field that's been prepared for the seeds. И мы можем представить себе вот такое поле, которое было подготовлено земля для сеяния семян. Yeah, but here's the well, and there's the village. Ну вот там где-то колодец, вот там деревня. You know, and people make a path through the field, and everybody's walking on it all the time, and the soil becomes like concrete. И люди там дорожку протоптали, тропинку такую для того, чтобы ходить к колодцу посреди поля. Yeah, and the ground just becomes harder and harder. И земля там стала такая очень твердая и жесткая. Mm-hmm. Like concrete. Как бетон. Mm-hmm. That seed just lays on the top. И это семя, оно просто упало на эту дорожку, на эту твердую почву. And the birds come and they just eat it. Птички прилетели и склевали все. There's no place that seed's hiding. There it is, and they just take it right away. Для этого семени негде укрыться. Mm-hmm. Verse 5. Пятый стих. The second soil. Второй тип почвы. Here's stony ground. Это каменистое место, каменистая почва. In Israel the ground is very stony. It's not like Ukraine. В Израиле земля очень каменистая. Это совсем не похоже на Украину. Yeah, actually Israel is kind of built with layers of limestone kind of coming up out of the sea. И почва в Израиле, она представляет собой такие слои известняка, которые выходят на поверхность. Somewhere, some places the soil has gathered and it's fairly deep. И в некоторых местах, в низинах, почва собралась и достаточно толстый слой земли. В other places there's just stones everywhere. And maybe there's a few centimeters of soil on top of the stone, but then there are just huge stones, some like the size of this room. And you can't do anything with soil like that. Но есть и такие места, где просто каменистая почва и может быть очень тонкий слой земли сверху, и это просто камень, и с ним ничего не сделать. Mm-hmm. And some seeds fall there. И некоторые семена падают на такую почву. And there's not very much dirt. И там недостаточно земли, почвы. As soon as there's moisture, the seeds just pop right up. Как только это семя получает какую-то влагу, то точно тотчас оно наклевывается, начинает прорастать. But then when the sun comes out, но затем, когда солнце начинает палить, it just burns them away. Оно просто сжигает его. Mm-hmm. Okay, and then the third type. Третий тип почвы. Mm-hmm. Some seeds fall among the thorns. Некоторые упала в тернии. And the thorns grow up and just choke the life out of the plants. Терния выросла и заглушила семя. Mm-hmm. And there's no result, no fruit. И никакого результата от этого семени не было, не было плода. There's some kind of plant that grows. Да, есть какое-то семя, которое проросло. You know, and there's some kind of something happens. И что-то происходило с этим семенем. But there's too much competition for nutrients, for water, for sun, and the plants don't bring forth. Но это семя не выдержало конкуренции. Конкуренция была слишком велика за почву, за удобрение, за влагу. Mm-hmm. И эта терния заглушила. Mm-hmm. And then the fourth type. И четвертый тип почвы. Verse 8. Восьмой стих. Some falls on the good ground. Иное упало на добрую землю. And a crop comes. Some 30-fold, 60, some 100. И дало плод, дало урожай, некоторое в 30, другое в 60, иное в 100 крат. Mm-hmm. I believe this parable has a special importance for us in the Word of God. Я верю, то, что эта притча, она имеет особенное значение, особенную важность для нас в Слове Божьем. Look in verse 3. Jesus at the beginning of the parable, he says, "Listen." Обратите внимание в вот verse 3. В третьем стихе Иисус, обращаясь к ученикам, он говорит: "Слушайте." Mm-hmm. Verse 9 at the end of the parable. Восьмой стих в конце этой притчи. Девятый. Uh-huh. He says, "He who has ears to hear, let him hear." И сказал им: "Кто имеет уши слышать, да слышит." Listen, hear. This is important stuff. Снова мы видим о том, что он говорит, что слушайте, потому что это важно. Mm-hmm. Now verse 10. Десятый стих. You know, later, after the crowd has gone away. Позже, когда Иисус остался один и толпы отступили от него. You know, there are some people who are still around him. They're not disciples, but they're there. Those who are with him. Были некоторые люди, которые все равно окружали Иисуса. Это не были ученики, но какие-то люди остались с ним. And the 12 are also there. И 12 учеников тоже были рядом. And they're still there with Jesus. The crowd is gone, but they're still there. И они еще все еще там рядом с Иисусом. Это множество людей ушло, но они остаются с ним. And they ask him about it. И они задают ему вопрос о этой истории. Jesus, what are you talking about? Иисус, о чем ты говоришь? Объясни нам. You know, now we've understood, you know, these other things you've been talking about. But what's the story about the seeds? What are you saying? Не, мы конечно все поняли, но расскажи нам, при чем тут семя и вся эта история? К чему это? Mm-hmm. Verse 11 to 13, Jesus tells him something interesting. Стихи с 11 по 13 Иисус объясняет им. Now many people, I think, misunderstand what's being said here. И я думаю, что многие люди, они неправильно понимают то, о чем говорит здесь Иисус. Mm-hmm. But Jesus says, to you it's been given to know the mystery of the kingdom of God. But to those who are outside, all things come in parables. 11 стих. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Was this some kind of special group that had some kind of special connection with Jesus or special thing that he was giving to them that wasn't available to all others? Была ли это в действительности какая-то особенная группа людей, которую Иисус по-особенному выделил, и он им дал какое-то знание, какое-то учение, которым он не сделал доступным другим? No, some churches teach it like that. Некоторые церкви учат, что именно так это и было. And then they teach, you know, and the same is true today. And they say the same thing. И они говорят о том, что это является истиной и по сегодняшний день. You know, there are some people that are apostles. They have some kind of special connection with God. They're prophets, and they know things that we cannot know because God kind of has this special deal with them. Учат о том, что и по сегодняшний день есть особенная группа людей, там апостолы, пророки, которым Бог открывает что-то особенное, чего другим людям не открыто. And if we want to know something, you know, we need to receive it through these special people. Если мы действительно хотим узнать какую-то истину, то нам возможно узнать эту истину только через этих особенных людей. Mm-hmm. And then verse 12, it sounds even stranger. Yeah, so that these others, seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. В 12 стихе окажется, что как-то еще глубже это разделение идет. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Two groups of people. видим две группы людей. There are those who are going to understand the secrets of the kingdom of God. Первая группа — это те люди, которые уразумеют тайны Божьи. There are others who don't. Но и вторая группа — это те, которые так и не поймут этих They истин. Hear words. Они слышат слова. They see examples. They see things happen. Они видят примеры. Они видят, как нечто происходит. But they're blind. Но на самом деле они слепы. They're without understanding of what's going on. И у них нет никакого понимания того, что происходит с ними. And they don't repent, and their sins are not forgiven. И они не раскаиваются в своих грехах и не получают прощения грехов. Who's who? Ну, кто есть кто? Verse 13. 13 стих. How did the disciples in the end and these others find out what Jesus is talking about? А как на самом деле ученики, эти люди, которые были рядом с Иисусом, ну, поняли, о чем говорил Иисус? Verse 13. 13 стих. Don't you understand this? How will you understand any parable or all parables? И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Well, how will they? Действительно, как же им понять эти притчи? Through some kind of special knowledge or something like that? Через какое-то особое знание, может быть, или что-то подобное этому. How did they understand this one? Как им возможно понять, например, эту притчу? Well, Jesus explains it to them. Ну, все очень просто. Иисус сам объясняет им это. They're there with Jesus. Они там рядом с Иисусом. They want to know what's going on. Они хотят знать, что происходит, о чем он говорит. The multitudes have gone away. Это множество людей, толпа, она ушла от Иисуса. Те, которые искали возможности обвинить Иисуса в чем-то, они просто устали и пошли домой отдыхать. Те, которые хотели увидеть чудо, которые пришли на какое-то цирковое представление. Jesus is not healing today. Let's go home. Ну, Иисус сегодня, похоже, служение исцеления не будет делать, пошли домой. It's getting dark. Let's go home. Темнеет уже, смеркается, пора идти ужин готовить. You know, and they left Jesus. И они ушли просто оттуда. Who got to know what the parable was about? А кто же тогда узнает, о чем была эта притча? Those who stayed with him. Те, которые остались с ним. That even after it was dark, even after, you know, maybe what these other things that people had come from were not fulfilled, they didn't want to leave. They wanted to be with Jesus. Несмотря на то, что был уже вечер, уже было темно, но эти люди видели то, что как-то они не получили ответа на свои вопросы, поэтому они остались с Иисусом. Turn to Jeremiah chapter 29. Давайте откроем книгу пророка Иеремии, 9 главу. 29. How does a person find God? Как человек может найти Бога? How does a person know the truth about God? Каким образом человек может узнать истину о Боге? Jeremiah chapter 29, verses 11 through 13. Иеремия, 29 глава, стихи с 11 по 13. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Who does God answer? Кому Бог дает ответ? Who does God, who finds God? Кто на самом деле способен найти Бога? Those who are looking for him. Те, которые на самом деле ищут Его. Those who are praying to him. Те, которые молятся. Those who are seeking to know the truth about God, to have a relationship with him, they find, every one of them does. Те, которые ищут возможность иметь взаимоотношения с Богом. Каждый из этих человек, он находит Бога. Turn to Luke chapter 11. Давайте откроем Евангелие от Луки, 11 главу. Luke chapter 11, verses 9 and 10. Луки, 11 глава, 9-10 стихи. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Why did Jesus tell them about this parable? Для чего Иисус рассказывает им эту притчу? Why did he do it? Почему? Почему? Verse 10. Back in Luke chapter 4. Возвращаясь в Евангелие от Марка, 4 главу, 10 стих. They ask him. Он объясняет им значение этой притчи, потому что они спросили его об этом. They said, Jesus, tell us. Они сказали: Иисус, скажи нам, объясни нам. The multitude didn't. множество людей, которые было рядом с ним, они не задали такой вопрос. They heard it. Они послушали эту притчу. And they went home, just kind of, oh well, wait, what was he talking about? I don't know. Maybe it's something about agriculture. И пошли домой, и там, наверное, рассуждали по дороге. Ну, о чем он говорил? Ну, что-то про сельское хозяйство, наверное, рассказывал. Yeah, but these guys, Jesus, what were you talking about? Jesus, I want to know what you're saying. А эти ребята так не поступили. Они остались и задали ему вопрос. Ну, Иисус, объясни нам, mm-hmm. что ты имел в виду? Mm-hmm. And so Jesus explains it to them. How will they understand all parables? Иисус объясняет им. И как на самом деле они могли понять всю эту притчу? 13 стих. Well, Jesus will explain it to them while he's on earth. Иисус объясняет им. Иисус объяснил им значение этой притчи, пока он был на земле. Yeah. Later in John chapter 14-16, Jesus teaches them about the Holy Spirit. Дальше John 14, 14 стихи, главы с 14 по 16, Иисус учит учеников о Духе Святом. He says, I'm going away. Он говорит, пришло мне время уйти. But the Holy Spirit is coming. Но Дух Святой грядет. And he will lead you into all truth. И Он наставит вас во всякой истине. You know, those who want to know, those who are seeking, you know, the Holy Spirit will meet them in their need and explain and minister to them the things of God. Те, которые ищут, те, которые хотят познать истину, Дух Святой, Он наставит их и напомнит им обо всем. You know, why was it given to the disciples to know the mysteries of the kingdom of God? Для чего ученикам была дана эта способность понимать тайны Царствия Божия? Because they were with Jesus. Потому что они были с Иисусом. Because they wanted to know. Потому что в них было желание знать эту истину. In John chapter 8, verse 12. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 12 стих. Jesus says, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Иисус говорит, я есть свет миру, и кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. If you're with Jesus, если вы с Иисусом, you see things. То на самом деле вам все открыто, и вы видите ясно. If you're following him, you have the light of life. You know, Jesus shows you things, teaches you things. Если вы следуете за Иисусом, то у вас есть этот свет жизни. И Иисус на самом деле вам все показывает и все объясняет. And things that are closed to the whole world, you will know. Те вещи, те вопросы, которые скрыты от всего мира, это будет открыто вам. Why are there wars in the world? You know, why can't humanity just solve this problem? Кто-то задает такой вопрос. Почему все эти войны происходят в мире? Почему человечество не может решить эту проблему? Yeah, I mean, people of all levels of education, every different kind of position in government, I mean, they ask questions like that. И на самом деле люди, у которых там разные степени научные, образование самое высокое, они задают такие вопросы. They don't know. Они не знают ответа на этот вопрос. Yeah, I mean, they honestly don't know. Ну, на самом деле, они честно как-то признаются, что они не знают, почему все это продолжается. They can't fix the problem. И они не могут решить этой проблемы. Who knows? А кто же знает ответ? Those who read their Bibles. Те, которые читают Библии. Yeah, there's wars because men are sinful. James describes it concretely. Войны происходят, потому что человек грешный. И в послании Иакова мы читаем очень ясное объяснение, почему есть войны. People are greedy. People are not satisfied with what they have, and they want more. And so there's conflict in the world. Люди на самом деле очень жадные, они не удовлетворены тем, что они имеют, и поэтому они просто стремятся получить что-то еще себе. The problem is sin. Проблема в грехе. Problems of broken relationship with God and throughout the whole world. Проблема в разрушенных взаимоотношениях с Богом, и эта проблема она всемирная. You know what? A person who knows Jesus Christ understands that. The person who doesn't, they'll never see it. И на самом деле человек, который имеет взаимоотношения с Богом, он понимает как-то причину всего происходящего. Человек же, который не имеет взаимоотношений с Богом, для него это не открыто. No. It's economics. Нет. Их ответ будет, это все экономические понятия. No. It has to do with, you know, the social things that are happening in these different countries, social misunderstandings. Нет, вы понимаете, ну это социум, общество, всякое непонимание в обществе возникает, какие-то общественные движения, какие-то проблемы образования, обучения. Blind. Просто это слепота. You know, who knows, who sees? Кто знает, кто видит ответ? Yeah. Those who follow Jesus Christ. Те, которые следуют за Иисусом Христом. Mm-hmm. So verse 14. Now Jesus explains to them the parable. С 14 стиха Иисус объясняет им значение этой притчи. And Jesus now is using things that we see, that we understand, to explain things to us that we cannot see with our physical eyes. И Иисус в объяснении использует понятные нам вещи, понятные нам образы для того, чтобы объяснить нечто духовное, чего мы не можем увидеть своими глазами. Jesus now is going to describe spiritual truth. He's going to describe things that happen in the hearts of men, that happen in the realm of the spirit. Иисус сейчас объясняет духовные вещи, то, чего мы не видим, то, что происходит в духовной сфере. He says, the sower sows the word. 14 стих. Сеятель слово сеет. The word of God. Слово Божье. You know, and so whoever it is, at this time it was the person of Jesus Christ. He was teaching people the message of the kingdom. И кто бы ни был, он сеет это слово. В тот момент это был Иисус Христос, который сеял это семя, сеял это послание. Last weekend it was Franklin Graham. На прошлых выходных это был Франклин Грэм, который сеял слово. You know, and just in a very simple way, millions of people here in Ukraine heard the gospel through television there at the stadium. Millions of people heard the word of God. И миллионы людей, благодаря каким-то современным спутниковым системам, они услышали слово Божье, очень простое Евангелие, простая истина, которая была донесена им. And in the realm of the spirit, I mean, you can just see the seeds. God's throwing them through the airways, and they're going everywhere. Some are landing in Zaporozhye, some are landing in Lutsk, some are landing everywhere, Rovno, wherever you want. Мы можем себе такую представить картину, как будто это семя при помощи радиоволн или каких-то сигналов распространялось по всей Украине. Некоторое приземлилось в Ровно, некоторое в Луцке, некоторое в Запорожье. It happens as we talk with our friends. И точно так же происходит, когда мы разговариваем с нашими друзьями. Когда мы разговариваем с нашими родственниками. In the realm of the spirit, something good from God is kind of being offered to these people, kind of being tossed towards them. Here, take. На духовном уровне нечто духовное сеется в их души, нечто духовное предлагается им. И мы в общении с ними как бы говорим: вот, возьми. John chapter 6, verse 63. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Jesus makes it clear that he is not bringing another philosophy. Jesus is not just bringing new ideas. Иисус очень ясно объясняет, что он пришел не для того, чтобы принести какую-то новую философию или новые идеи. Let's read verse 63. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. 63. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю, я вам, суть дух и жизнь. Слова, которые говорю, я вам, суть дух и жизнь. Yes, Jesus is speaking words. Да, Иисус, конечно же, говорит слова. But they are words from the Spirit of God. Но это слова, сказанные Духом Божьим. They are life-giving words. Слова, дающие жизнь. And as a person receives them, they are receiving from God Himself the very seeds of life. Когда человек принимает эти слова, то он принимает это слово жизни от самого Бога. Он принимает это семя жизни. The sower sows the word. Сеятель сеет слово. Romans chapter 10, verse 7. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Послание Римлянам, 10 глава, 7 стих. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Verse 15. 15 стих. Now Jesus begins to talk about the soils, the places that the seeds land. Иисус начинает объяснять значение различных видов почвы. What do the soils represent? Что отображает почва? At the end of verse 15 we see the word which is sown in their hearts. Jesus is talking about types of hearts. В конце 15 стиха Евангелия от Марка мы читаем, что слово, посеянное в сердцах их. То есть почва — это сердце. So somebody hears the word of God. То есть представляем себе, кто-то слышит Слово Божье. You know, and their hearts are in what, hard. They're hard, like that path. И их сердце, оно закрыто. It's not suitable for life, that kind of situation. такой ситуации такое сердце, оно совсем не подходит для того, чтобы в нем жила жизнь. И сатана приходит, и он забирает это слово, которое было посеяно в этом сердце. We all know how it works. И мы все знаем, как это происходит на самом деле. You know, somebody, you share the gospel with somebody, or someone hears the gospel. С кем-нибудь вы делитесь Евангелием, рассказываете благую весть. But their heart, they're not open, they're not interested in spiritual things. They believe in themselves. Но они как-то жестко реагируют на самом деле. Они не верят вашим словам, они верят сами в себя. Ah, that's fine for you, you weakling. Ну, может, это и хорошо для тебя, ну, слабак. You know, or, ah, that's all. It's just manipulation. People are just doing it to get money out of people. Religion's all just a lie. Ну, это все манипулирование, зомбирование, это все, чтобы деньги из тебя выкачать. Все, религия, это все обман. And what's happening? И что происходит тогда? Well, Jesus tells us. Иисус говорит нам, что тогда Because происходит. Because of the hardness of their hearts. Из-за жесткости их сердец. You know, Satan is just working. He's just snatching away everything that God is trying to do in the heart of that person. Сатана работает и по кусочку вырывает это семя, посеянное в их сердцах. Turn back to chapter 3, verse 2. Давайте вернемся назад, 3 глава, 2 стих. Here the Pharisees, the Sadducees, they're watching Jesus Christ, the Son of God in the flesh. Здесь саддукеи и фарисеи, они наблюдают Сына Божьего во плоти. Jesus is doing miracles. И Иисус, Он творит чудеса. He's speaking the words of God. Он говорит Слово Божье. But where are their hearts? Но где их сердца? Why have they come to Jesus? Для чего они пришли к Иисусу? To accuse Him. Для того, чтобы обвинить Его. Verse 5. Пятый стих. He looks around and he's grieved by the what? И воззрев на них с гневом, скорбя о чем? The hardness of their hearts. О ожесточении сердец их. Their hearts are like rocks. Их сердца подобны камню. They're very religious. Они очень религиозны. They're very wise. Они очень мудры. They're the best educated men of their day. Они имеют лучшее образование, возможное на те дни. But they have hard hearts. Но у них ожесточенные сердца. So instead of God working in their hearts, Satan is working in their hearts. И вместо того, чтобы Бог совершал работу свою в их сердцах, сатана совершает свою работу. Turn to Ephesians chapter 4. Давайте откроем послание Ефесянам, 4 главу. Who else has hard hearts? Кто еще имеет ожесточенные сердца? Mm-hmm. Ephesians chapter 4, verse 17 through 18. Ефесянам, or 4, maybe through 19 even. 4 глава, 17 по 19 стих. Mm-hmm. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делать всякую нечистоту с ненасытимостью». Look at the end of verse 18. Посмотрите на конец 18 стиха. What's their problem? В чем состоит их проблема? They have hard hearts. У них ожесточенные сердца. What's the fruit of having a hard heart? Какой плод того, что сердце человека, оно жестко и закрыто? Here's the list. Вот список. You know, the most dangerous thing, the most serious thing that can happen in a person's life is to have a hard heart against God. Самое ужасное, что может произойти в жизни человека, плод, который может быть в его жизни, может быть тогда, когда он будет иметь ожесточенное сердце против Бога. Their understanding is darkened. They don't understand anything. И для них все вокруг темнота, и у них нет понимания никакого. They're ignorant. Они игнорируют все. Uh-huh. They are alienated. They're apart from the life of God. И они как бы отстранены от истины Божьей. And they just give them over to serving themselves. И таким образом они совершают служение самим себе, служат самим себе. The world turns around them. И такое впечатление создается, что весь мир крутится просто вокруг них самих. Mm-hmm. Now I want to share something very important here. Хочу поделиться с вами очень важной истиной. Turn to Hebrews chapter 3. Давайте откроем послание евреям, 3 главу. Maybe there's somebody sitting here thinking, well, I'm a believer. This doesn't count for me. Может быть, кто-то сидящий здесь в зале может подумать, ну, я верующий, это вообще не обо мне. Yeah, I mean, I'm already not in these soils. Not the first one, not the second one, not the third one. Это не про меня. Все эти типы почвы, которые мы читаем, первый, второй, третий тип, нет, это не я. Yeah, it's better for me to just kind of be thinking about what I'm going to do after church. Ну, для меня сейчас, наверное, лучше подумать, чем же я займусь после церкви. Hebrews chapter 3, verses 12 and 13. Послание евреям, 3 глава. 12 through 15, we can read. С 12 по 15 стих. 3 глава, с 12 по 15 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Who is the writer writing to? Кому обращается послание этого автора? Is this an evangelistic letter to unbelievers? Разве это послание, оно такое евангелистическое послание, неверующим обращено? No, this is written to people calling themselves Christian people. Нет, это послание обращено к верующим людям, которые называют себя христианами. And he's saying, beware, brothers. И он говорит, смотрите, братья, будьте внимательны, будьте начеку. And he tells us two things that lead to a hard heart. И дальше автор говорит о двух моментах, которые приводят к ожесточению сердца. Unbelief. Неверие. And sin. И грех. These are the two things that can lead even believers into having a hardened heart. Это эти два момента могут привести даже верующего к тому, что его сердце будет ожесточено. You know, there comes in the life of believers sometimes this point where you know you just stop believing the things of God. Ah, it just doesn't work. You know, I prayed and God didn't answer. Даже в жизни верующего иногда наступает такой момент, когда он говорит: ну, я не верю, что Бог способен это сделать. Я не верю, что Бог способен дать ответ. I don't know if I believe that God answers prayer anymore. И, ну, не знаю, отвечает ли Бог больше на молитвы. Я не уверен в этом. Or you begin to step into things that are against the will of God. You begin to actively sin, participate in sin. Или же второй момент, это когда человек начинает играть с грехом, и он активно делает шаг и вступает в грех. Start cursing your wife or your husband. Например, начинает проклинать и ругать свою жену, ругаться на нее или мужа. Start stealing at work. Just taking a little bit, nobody will notice. Крадет на работе, ворует. Ну, возьму там чуть-чуть, никто не видит это. Yeah. I deserve it. I work very hard. Ну, я заслужил это. Я так крепко потрудился. You know, start watching television programs, things on your computer that you should not watch as a Christian person. По телевидению или на компьютере начинает смотреть на то, на что он как христианин не должен смотреть. You know, nobody sees it. Just a couple minutes. Ну, никто не видит, пару минуток расслаблюсь. After all, I need to know what's going on in the world. Ну, в конце концов, надо же быть в курсе, что происходит в мире. You know, watch out. Будьте внимательны. Yeah, because it affects your heart. Потому что все это влияет на ваше сердце. Yeah. Right, what you eat at the table, if you eat sala every day, what happens? То, что вы едите, это на самом деле влияет на вас. И если вы будете сало каждый день есть, то что с вами произойдет? Tastes good. Хрюкать, like, наверное, it. Начнете. Ну, вкусно на вкус. Мне тоже нравится сало. Yeah, but you know what? There's an effect in your arteries. Но на самом деле какой-то эффект на ваши кровеносные сосуды оно все-таки приносит. You can't get away with it. И как-то от этого избавиться нельзя. You know, there's an effect to sin, to disobedience to God. И точно так же есть эффект и есть влияние, которое приводит к непослушанию Богу. You know, and the effect of willful sin against things that you know are true is going to be a hardened heart. И именно тогда, когда мы именно когда мы непослушны Богу, когда мы грешим осознанно, это приводит к ожесточению сердца. What happens then? Что тогда происходит? Well, who was stealing those seeds that are sown in the heart? Кто в этой истории крал это семя, которое было на сердце? You're sitting there, you're watching your computer screen. Сидите, смотрите на монитор компьютера. You know, the Holy Spirit brings Psalm 118 into your brain. Дух Святой вам в мыслях приносит Псалом 118. I'll put no evil thing before my eyes. Не положу ничего злого пред очами моими. You know, but it's so interesting. Ну, интересно же, правда? What's going to happen next? А что дальше? You know, the enemy just takes кусочек чего-то из сердца вырвали. And he takes that one and the next one. И еще, кусочек, и ничего не осталось. You know, and you're in a very bad place as a Christian person. И вы попадаете в очень сложную ситуацию как христианин. Yeah, your heart is hardened against God. Ваше сердце, оно ожесточено против Бога. His word is not working in you. Его слово не работает в вас больше. But the enemy is. Но враг работает. Okay. It's the worst place you can be as a Christian person. Это самое худшее место, в котором мы можем быть как христиане. Don't let it happen to you. Не доводите до такой ситуации. Mm-hmm. The second type of soil. Второй тип почвы. Verse 16 to 17. Стихи с 16 по 17. They receive the word. These are the ones sown on the stones. They receive the word with gladness. Это каменистая почва. Это те, которые принимают слово с радостью. And notice he uses the word immediately. There's an immediate result. И обратите внимание на то, что Иисус принимает, использует здесь слово «тотчас» в 16 стихе. То есть это мгновенный результат. Yeah, it's a fast decision. You know, people hear something and they just, the idea here is like, without really especially thinking about it, it's like, oh, yay, that sounds great. Это решение, которое было принято очень быстро. Человек услышал о чем-то, мгновение, щелчок, и он принимает какое-то решение. You know, and sometimes I believe even the gospel is preached in ways that encourages this kind of decision. И иногда мне кажется, что даже Евангелие проповедуется таким образом, что само Евангелие мотивирует к таким быстрым решениям. You know, all God wants to do is bless you, take care of you. Ну, знаешь, брат, все, что Бог хочет сделать для тебя, это благословить тебя и позаботиться о тебе. Just give him a chance, open your heart. Просто дай Богу шанс, открой свое сердце. He wants you to be rich, he wants you to be healthy all the time. Хочешь, чтобы ты был богатый, здоровый, никогда не болел. He wants you to just never have another problem. Хочешь, чтобы у тебя никогда в жизни никаких проблем не было вообще? I'll take that. I'll take, you know, 50 kilograms of that. I'll take that. Ну, класс, мне нравится. 50 килограмм беру это. Yeah, give me that. Хочу все это получить. Вот все это благословение. But then what happens? Но что происходит потом? Verse 17. 17 стих. They have no root in themselves and endure only for a time. And afterwards, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Но не имеют в себе корни и непостоянны, потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. This is a heart, this is a surface Christianity. Это такие поверхностные христиане на самом деле. It's on the basis of emotions. Их решения основываются на основании чувств и эмоций. Maybe it's done on the basis of some kind of need that they have, and really they'll do anything to get this need met. Может быть, решение, которое было принято ими, оно было основано на какой-то нужде. У них была нужда, они откликнулись на Божий призыв и. Maybe it's even on the basis of the flesh. Может быть, даже это решение было принято ими на основании какого-то плотского желания, на основании плоти. Yeah. Really, they're not interested in Jesus Christ at all. На самом деле, Иисус Христос им вообще не интересен. Yeah, but you know, it seems like maybe I can get something from the church. Maybe there's some attention or material things that I can get. You know, if I go, sure, I'll become a Christian. Может быть, можно что-то получить, или от церкви, может какое-то внимание к себе, выслушают тебя, или что-то материальное, приятное для чего-то. You know, so it's just, it's on the surface. It's то есть мы видим то, что это поверхностное желание, и на самом деле желания из сердца нет совсем. What happens? Что происходит с таким человеком? Well, they get sorted out. На самом деле они соблазняются. When tribulation comes. Соблазн крадет это семя, когда приходит скорбь. Yeah. You know, difficult times come into every life. Jesus himself is teaching it right now. И очень разные ситуации, очень сложные и трудные ситуации бывают в жизни христианина. И сам Иисус учит об этом. Yeah, there are difficulties that come. There's persecution that comes with being a Christian. Бывают проблемы, бывает скорбь, бывает гонение. You know, and these things just drive these people away. They're like, hey, if this is Christianity, I don't want any part of it. Когда такие моменты наступают для таких людей, то они говорят, ну, сдаюсь, христианство не для меня. Yeah, forget it. Ну, забудьте. Yeah, I will choose, you know, what's easier, what's better for me, and I'll just leave this Christian stuff behind. Я выбираю, где там полегче, где не надо ничего делать, и все, мне христианство больше не надо, я отрекаюсь от этого. You know, no boys in the church are paying any attention to me. Ну, никаких парней в церкви больше нет, которые на меня внимание обращают. You know, but in the world, gosh, these guys, they'd love to date me. А вокруг посмотрите, сколько там ребят, они вообще там встречаться очень все любят. Yeah, forget these church jerks. Все, забудьте о церкви. Yeah, I mean, I want a date. I want a guy. I don't care where I find you. Встречаться. Мне нужен парень. Мне все равно, где я его найду. Or the other way around. I want a girl. I don't care where I find her. Или с другой стороны, ну девушка мне нужна. Ну, надо найти девушку, что. You know, it's hard being a Christian. И понимаете, в такой ситуации сложно как-то оставаться христианином. Yeah, I don't want the hardship. Я не желаю трудностей в моей жизни. I'll go the easy way. Я пойду легким путем. Mm-hmm. Or persecution comes up. Или наступает, приходит гонение. Yeah, you know, at the job, in your family, somewhere, you know, they just think, are you crazy? You did what? What are you talking about? На работе, в семье, в вашем окружении, кто-то говорит вам, ты что, с ума сошел? Что ты, вот это вот не будешь делать? Или вот это вот будешь Don't делать? Ever go there again. Не, никогда больше туда не ходи. Yeah, don't talk with those people anymore. If they call, hang up the phone. Запрещаю тебе разговаривать с этими людьми. Если позвонят тебе, все, бросай трубку. You know, if you don't stop going to that church, you know, you'll lose your job. I'll fire you. Если не оставишь эту церковь, не прекратишь туда ходить, все, я тебя уволю вообще. You know, you have to choose. И в такие моменты приходится выбирать. And your choice shows who you are. И на самом деле ваш выбор отображает и показывает, кто вы есть на самом деле. Yeah. What kind of heart you have. Какое у вас сердце. Mm-hmm. Verse 18-19. Стихи с 18 по 19. Now these are those sown among the thorns, and they hear the word. Здесь мы читаем о посеянном в тернии, mm-hmm. что означает слышащих слово. Now this shows us that as we get into the third and fourth soil, we see that this is not just talking about something that happens in a moment or in a short period of time. Когда мы смотрим на третий, четвертый тип почвы, то мы понимаем, что процесс, который происходит с этими семенем в этих трех типах почвы, он не мгновенный, но он требует некоторого времени. Mm-hmm. Here are what seeds that sprout. They grow. There's something happening for a period of time. Мы видим, что в этих двух случаях семя было посеяно, оно проросло и прошел какой-то период времени. People are in church. Люди находятся в церкви. People are calling themselves Christians. Люди называют сами себя христианами. People are maybe in ministry. Возможно, эти люди даже находятся в служении. You know, and you know, they're growing. И они как бы там растут в семье. Mm-hmm. But, verse 19. Но, 19 стих. You know, the cares of the world, the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and there's no fruit. Но заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в их сердце, и в них больше нет слова. Оно заглушает слово. The cares of the world. Заботы века сего. You know, life is not easy. Конечно же, жизнь сложная штука. You know, and especially for the person who has a job, has a family, you know, is trying to move up a little bit in life. You know, your life is a difficult life. Конечно же, для человека, который ходит на работу, у которого есть семья, который желает как-то чуть-чуть продвинуться в жизни, ему будет тяжело. Yeah, I mean, there's just going to be things about your time and responsibilities and things like that, that life is not just going to be rosy all the time. И всегда будут проблемы, всегда будут какие-то... Не всегда, ну... Ну, точно моменты будет. С временем, с ответственностью, ну, это все ложится на этого человека. Yeah, I mean, life is hard. Жизнь тяжелая штука. Yeah, and the cares of the world can take you away from the Lord. И заботы мира этого, они могут украсть нас от Бога, от взаимоотношений с Богом. You know, I just don't have time to pray. Ну, просто так получается, что у меня нет времени на то, чтобы молиться. You know, I have two jobs. You know, I work this one, I work this other one. I'm so tired. I mean, I don't even have time to think, let alone pray. У меня две работы, днем работаю, ночью работаю. Ну, некогда даже вообще в гору взглянуть. You know, I don't have time to read the Bible. И Библию читать, когда мне вообще? I don't have time to go to church. А в церковь ходить тоже времени нет. You know, once in a while, you know, I'm a Christian. I go once a month. Ну, иногда раз в месяц я называю себя христианином и иду в церковь. Прихожу на последние 10 минут служения. Ну, я вообще занятой человек, особенно по воскресеньям, по утрам. You know, it's tough. Ну, тяжело в жизни-то приходится. You know, the cares of the world. Заботы мира сего. And they just start kind of slowly getting a hold. И потихонечку это все душит, это семя. Yeah. And there's no fruit. И никакого плода это семя не приносит. Are the cares of the world choking out your life? Так ли это в вашей жизни? Что приносит в вашу жизнь заботы мира сего? Yeah. I mean, is there any fruit in your life? Есть ли плод в вашей жизни? Is there any kind of growth in your relationship with the Lord? Наблюдаете ли вы, наблюдая за собой, видите ли вы какой-то духовный рост в отношении с Богом? Is there any kind of influence from your life into the lives of others for Jesus Christ? Если вы посмотрите вокруг, то увидите ли вы какое-то влияние на окружающих людей, христианское влияние? Or are you just too busy? Или вы слишком занятой человек? Well, the cares of the world are going to get you. Тогда заботы этого мира, они просто догонят вас. The deceitfulness of riches. Они обманываются богатством. Yeah. You know, there's nothing wrong with money by itself. Конечно же, деньги сами по себе, они ничего плохого в себе не несут. You know, if a person works hard, they put effort in and things like that, you know what? You will have money in your pocket. God will bless you as you work and as you do your job. Если человек будет серьезно относиться к своей работе, будет трудиться и выполнять все свои обязанности, то Бог обязательно его благословит, и он даст ему все необходимое. How much exactly, you know, that's in God's hands, in your hands. Сколько он даст, какая величина будет, сколько нулей у этой зарплаты будет, ну, это в Божьих руках, это... Он об этом не упоминает. Но есть в то же время обольщение богатством. Just a little more. Немного больше. Or a lot more. Немного больше обольщения. You know, and a person's life begins to be more and more focused, you know, on those things. И жизнь человека, она начинает все более и более фокусироваться на получении каких-то благ материальных. Are there examples of people like this in the Bible? Видели ли вы в Библии примеры таких людей? How about Judas? Как насчет Иуды? He was a disciple. Иуда Искариота, ученика. He was a preacher. Он был ученик, он был проповедник. He healed people. Он исцелял людей. Yeah. He was there with Jesus all the time. He was one of his closest friends, everybody thought. Он был рядом с Иисусом. Некоторые думают, что он был одним из его самых близких друзей. What are one of the first things we learn about Judas? А что самое первое из того? No, one of. А что на самом деле мы знаем о Иуде? Well, it tells us in one place that he was a thief. He began to take money out of the bag that was held in common for all the disciples. Мы читаем в Евангелии о том, что он был вором и то, что он начал брать деньги из этого ящика, куда деньги люди ложили деньги на помощь нуждающимся. What did he do in the end? А что он сделал в конце? Well, he traded his relationship with Jesus Christ for money. Он предал взаимоотношения с Иисусом за деньги. I'll take the money. Я возьму деньги, я выбираю you деньги. Take Jesus. А вы выбираете Иисуса. You know. The deceitfulness of riches. Обольщение богатством. You know. Is it happening in your life? Есть ли это в вашей жизни? How do you know? Как вам узнать об этом? Обольщены ли вы богатством? How are you making your important decisions? На каком основании вы принимаете важные решения? According to God's priorities, what God would have you do with your life? Согласно Божьим приоритетам, согласно Слову Божьему, тому, что Бог будет делать в вашей жизни. What God says is important for your family? На основании того, что Бог говорит, что есть важно для вашей семьи. Yeah, or on the basis of finances. Или на основании каких-то финансовых теорий. You know. What's God say about how you should raise your children? Что Бог говорит о том, как нам воспитывать детей? Well, he says you should talk to them about the things of the Lord, by the road and in the home and when you sit down and when you rise up. Мы читаем в Ветхом Завете о том, что нужно говорить с ребенком о Божьем, когда вы находитесь в дороге, когда вы находитесь дома, когда вы все время. To do that, you have to be with them. На самом деле, для того, чтобы все время говорить ребенку о Божьем, надо быть рядом с ним. But you don't understand. Ну, see, вы не понимаете, на самом деле. I have two jobs because I want my child to go to the best school. У меня же две работы. У меня благие намерения. Я хочу, чтобы мой ребенок пошел учиться в прекрасный университет. Yeah, I want him to have the best clothes. Я хочу, чтобы у моего ребенка была самая лучшая одежда. Yeah, I only see him 10 minutes a day. Ну, конечно же, я 10 минут в день его вижу, но... Yeah, but all my energy, I mean, I'm giving my life for my child. Но на самом деле, вся моя энергия, все мои силы я посвящаю своему ребенку. Be careful. Но будьте осторожны. Because you will lose yourself and your child. Потому что на самом деле таким образом вы потеряете самого себя и вашего ребенка. Yeah. You know, may God give you wisdom about the decisions that you make in your life. И пусть Бог благословит вас и даст вам мудрости в тех важных решениях, которые вы принимаете в жизни. Nobody can make them for you. Никто не сможет принять эти решения за вас. But you, listening to the word of God and in prayer, I mean, you need to discern from the Lord what you need to be doing with your life. Но вы, глядя в Слово Божье и прислушиваясь к Богу, вы сами можете различить, какой Бог хочет, чтобы вы сделали выбор. That you not be choked out. Для того, чтобы вас не ваш рост не был заглушен. The last one is the desire for other things. И последний момент — это другие пожелания. 19 стих. 2 Timothy chapter 4. Второе послание Тимофея, 4 глава. Второе послание Тимофея, 4 глава, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив в нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит, Далматию, один Лука со мною». Мы встречаемся с этим человеком Димасом в нескольких посланиях. Он является служителем в церкви. Он миссионер. Он с Павлом вместе. Going through all kinds of things. И вместе с Павлом он проходит через самые разные ситуации в его служении. But when we come to chapter 4, verse 10. Но когда мы доходим до 4 главы 10 стиха, все, задушили Димаса. That's it. Димас is gone. Конец ему пришел. Димас is gone. Димас оставил меня. And in our Christian life, you know, it's not so important how we start. На самом деле, в нашей христианской жизни не настолько важно, как мы стартуем, как мы начинаем. But it's very, very important how we finish. Но на самом деле, очень-очень важно то, как мы заканчиваем наш христианский путь, как мы финишируем. Nothing surprises me anymore. И меня больше ничего не удивляет. Для меня уже ничто не может быть сюрпризом. I have seen everything in my Christian life. Я в своей христианской жизни столько примеров видел, столько всего видел. I've seen pastors walk away from the Lord. Видел, когда пастора уходили от Господа. I've seen people who were missionaries, who had positions and great missions, who went to work for cults. Видел людей, которые были миссионерами, долгие годы работали в миссии и благовествовали, и потом все заканчивалось тем, что они уходили в культы. Yeah, I mean, I've seen everything. Ну, видел самые разные примеры такого. You know, and it doesn't fill me with any kind of pride that I, you know, I've made it this far. И, конечно же, ну, во мне нет никакого чувства гордости или как-то я не чувствую себя как-то выше их из-за того, что по сей день я стою перед вами и я служитель. The opposite. Наоборот. It scares me. На самом деле это меня пугает. Because I realize, you know, I'm no different than they are. I'm a person. I'm a sinner. Потому что я осознаю, что на самом деле настоящих отличий между мной и ими нет, потому что я точно так же человек, я точно так же грешник. And except for the grace of God, you know, I could go down in the same trap, in the same lie. И лишь по благодати Божией я еще не попал в эту ловушку. Yeah, and so, and the only thing that keeps us is to just hold on to Jesus for all that we are worth in our life. И что это говорит нам? Это говорит нам о том, что нам обеими руками надо держаться за Иисуса в нашей жизни. The last type of fruit, or last type of plant. И последний тип почвы. Well, this is the type that just grows. And they're in good ground, and there's 30 fruit, fold fruit and 60-fold and 100-fold. 20 стих мы читаем о том, что семя упало на добрую почву, и оно проросло и приносит плод в 30, 60 и 100 крат. These are ones that just give the Lord their hearts. Это те люди, которые просто отдали Господу свои сердца. Lord, just put your seed right here and just let it have all the room it wants. Господь, посей свое семя вот сюда и делай с ним все, что хочешь. You know, it's interesting, it doesn't even tell us what kind of plants Jesus is talking about. Интересно, что здесь в Библии не говорится, на самом деле, о том, какие растения садил Иисус. You know, I mean, maybe it's семена wheat. Какого растения это было? Может быть, это пшеница? You know, maybe it's oats, maybe it's barley, rye, I don't know. Может быть, ячмень или овес, ну, не знаю, что это было. You know, but you know what, it doesn't matter. Ну, на самом деле, это не имеет никакого значения. What's going to grow in your heart? Что прорастет в вашем сердце? You know, whatever God wants there. Прорастет то, что Бог захочет. If you give him your heart, если вы отдадите ему свое сердце, you let the Lord begin to do his work in your life. Позволите Богу совершать его работу в вашем сердце. It will become whatever he wants it to be. То Бог сделает все, что он захочет. I was just reading this week, I was reading about a certain valley in California. На этой неделе я читал историю о одной долине в Калифорнии. And they say, you know, really, it's a grape-growing place. It's a very famous place for wine. И это место, оно там прекрасное условие для выращивания винограда. And they say, you know, it's kind of like a miracle valley. И ее называют чудесная долина. Yeah, because any kind of grape you plant there grows. It's the only place like that in the world. Потому что любой саженец винограда, какой вы не посадите, любой сорт, который вы не посадите, он будет расти там. И это единственное место в мире. Yeah, and you know, whatever gets planted there, it grows and it does well. И что бы вы вообще там не посадили, оно прекрасно растет и дает прекрасный урожай. You know, if you give your heart to the Lord, если вы отдадите свое сердце Господу, he can grow there things you can't even dream of. То он может вырастить там такие фрукты и овощи, о которых вы даже помечтать не можете. You might think, well, you know, what can God do with me? Можете думать, ну, вот я, что Бог со мной может сделать? Give him your heart, fully, without any reservation, any selfish plans. Ну, попробуйте, отдайте свое сердце Богу, без каких-то остатков. And then you'll see. И тогда вы увидите, какой будет плод. Now, there's one last thing that's very important to see about these four soils. И последний момент, важный момент о этих четырех типах почвы. Okay, the first is that it describes how people in the very beginning receive the word. Во-первых, мы видим, как люди принимают слово в самом начале. Mm-hmm. In any evangelization, these four soils are there, and people are going to have different reaction depending on the state of their hearts. На любой евангелизации, при любом благовестии присутствуют все эти четыре типа почвы. И люди ответят на призыв именно каким-то из этих образов. You know, you got a hard heart, you just walk away without anything. Если это твердая почва, то этот человек просто встает и уходит, и ничего не остается. Good heart, that person gets saved. Хорошая почва, открытое сердце, этот человек получает спасение. Another kind of person makes an emotional decision. Another person makes a decision that will only last until something better comes. Другой человек принимает какое-то решение на основании эмоций, вот у него чувства, эмоции. Другой человек принимает решение идти с Господом до тех пор, пока не появится какая-то другая хорошая возможность. So these four soils describe the beginning of our Christian life. То есть эти четыре типа почвы, они описывают лишь начало христианской жизни. They describe our Christian life right now. Они описывают нашу христианскую жизнь прямо сейчас. Every one of you is in the place of one of these soils right now. И каждый из вас сейчас представляет собой один из этих типов почвы. Yeah, right now there are those who, you know, your heart is hardened against the Lord. You're not hearing from him, you're not open to him, and you know, the enemy is at work in your life. Прямо сейчас, может быть, чье-то сердце это как тип почвы, которое ожесточено против Бога, оно твердо и оно не принимает. And you see it yourself, you're just going slowly further and further away from the Lord day by day. И взглянув на себя, на свою жизнь, вы можете заметить, что день за днем вы все дальше и дальше отдаляетесь от Бога. You know, others, I mean, the thorns have got you. You know, I mean, here's this possibility and that possibility and all these things. And you know, gosh, I don't have time for church anymore. I don't have time. Для кого-то другого, на самом деле, эти тернии, они просто уже душат вас, и они уже подбираются к самому горлу. Но у меня нет времени для церкви. У меня и этим надо заняться, и этим. Yeah, I should read my Bible. You know, I haven't read my Bible in months. I just don't have time. Ну, конечно же, Библию надо читать, понимаю. Но времени нет, уже месяц не читал. Но... The thorns have got you. Тернии душат. You know? Or, I mean, maybe you're just ready to just give it up and walk away. Или, может быть, сейчас момент для кого-то такой, когда, ну, все, я сдаюсь. Yeah. Я оставляю все это, It's я отрекаюсь. It's just too hard to be a Christian. Ну, тяжело, сложно быть христианином в жизни. It's just not worth it to me anymore. I think I'll just walk away from this. И я думаю, что это не стоит больше моих усилий, и я просто уйду. And there you are, between the rock and the sun, you know, and you're just getting baked. И вот этот человек, это семя, оно находится между камнем и солнцем, и все, оно запекается, оно высохло. Get me out of here. I feel like a sausage on the сковород. Заберите меня отсюда, я как сосиска на сковород. Get me out of here. Заберите меня отсюда. In that temptation, maybe it's in someone's heart today. И, может быть, искушение, искушение, которое проникло в чьё-то сердце. Or maybe somebody's just growing. They're blessed to be with the Lord. They're thankful for all that's going on. And you know, God is doing things. Yeah, there's hard things. Yeah, there's difficulty. But you know, I'm with Jesus. My life is worthwhile. Может быть, есть пример, наверняка есть пример другого, последнего вида почвы, доброй почвы. Когда человек принимает все от Господа, он принимает сложные ситуации, благословения, и он благодарит его за все. And you know what? These four soils talk about one other moment in our lives. И тоже эти четыре типа почвы, они говорят еще одном моменте. You know, this year in my life, more people that I know have died than in any other year of my life. За этот год умерло наибольшее количество людей, моих друзей, чем за какой-либо другой. Yeah. Friends, relatives, people I know. Друзья, родственники, знакомые. And you know, it's interesting. As they pass out of life, it's almost like I can't help it, but I think in terms of these soils. И когда эти люди уходили, когда люди покидали землю, то я понимал, что на самом деле я ничем помочь им не могу, но я думал о этих четырех типах почв. As I think about what their life was about, how to assess their life, I think about the soils. It just happens. И когда я думал о этих людях, когда я думал о том, как же оценить на самом деле их жизнь, то я думал о этих четырех типах почвы. Yeah. Hard heart. Твердое сердце. He lived his life, he died. Он прожил свою жизнь, умер. He's hell. Все, он пошел в ад. Hell. That's it. Ад. Это все, что осталось для него. It's sad. It breaks my heart. Да, грустно. Сердце разрывается от этого. Yeah. Didn't need to go there. Он не должен был идти туда. But as you harden your heart against God, who is working? Но если вы ожесточаете сердце свое, если вы идете против Бога, то кто совершает свою работу в этом сердце? You know, and you could just write that on their tombstone, hard heart, and it would say everything about the spiritual reality of their life. Можно там просто написать там на могильной плите просто жесткое сердце, закрытое сердце, и это опишет все. О его духовной жизни. There were those who had some kind of experience with God. You know, yeah, they came to church a few times. Yeah, they, you know, maybe they even went to some Bible study. They called themselves Christians for a time. Другой тип людей, которые называли себя христианами, приходили иногда в церковь, может даже посещали изучение Библии. You know, but something got them. They got upset. They were upset with the hypocrites in church. They got angry with somebody, had an argument, and you know, they left the church and they left Christianity. Что-то расстроило их взаимоотношения с Богом. Они увидели какое-то лицемерие, может, церковь, или кто-то их обидел, или что-то им не понравилось. И все, они оставили. И они оставили тем самым и Бога. Yeah, they just left. Они просто ушли. Others, the cares of the world. Другие, это заботы мира сего, которые поглотили их. You know, they were with the Lord. Они были с Господом. You know, they served the Lord. Служили Богу. You know, they were, who knows? I mean, you could name anything you want. And they were serving in the church as pastors or this, or maybe just faithful Christian people. И не служили в церкви. Они были реально служителями, можно быть, пастора или служители церкви. But the cares of the world got them. Но заботы этого мира, они просто поглотили их. You know, and at the end of their life, they were not with Jesus Christ. И в конце своей жизни они уже не шли с Иисусом Христом. They traded him for something else. Они обменяли его на что-то другое. Now, what a sad thing To have that as the phrase that would typify your life. Грустная фраза, которая будет описывать этих людей. You know, imagine having that written on your tombstone. Точно так же это фраза, которую можно написать на могильной плите. He traded Jesus for success. Он обменял Иисуса на успех. He traded Jesus for an unbelieving wife. Он променял Иисуса на неверующую жену. He traded Jesus for whatever, fame, fortune, whatever. Он променял Иисуса на известность. You know. And then others, where you think about their lives, and even though they have died, you just have to say, you know, praise the Lord for that one. Есть другие люди, о которых когда думаешь, что, ну, несмотря на то, что они умерли, ну, слава Богу. You know, their whole life was just about Jesus. Потому что вся их жизнь, она была о Иисусе. You know, it's interesting, the Bible talks about Abel as one who was dead, but still speaks. Интересно, Библия говорит о Авеле, который был мертв, но все еще... Even though he's dead, his life still speaks. То, что несмотря на то, что он мертв, его жизнь до по сей день говорит о чем-то. He had a good testimony. У него было хорошее свидетельство. And you know, that's something that will continue on through eternal. That's an eternal life. И это что-то, что будет длиться в вечности. Это вечная жизнь. You know, and as I think about those people, I just say, praise the Lord. I mean, that's a successful life. That's a blessed life. That's a life that even after they're gone continues to bless those that were touched by it. И когда я думаю о таких людях, то я понимаю то, что, ну, слава Богу за эту жизнь, потому что эта благословенная жизнь была прожита, и она еще долгие годы будет касаться жизни многих других людей. You know, at the end of your life, one of these four categories will be you. В конце вашей жизни одна из этих, вы будете входить в одну из этих четырех категорий, четырех групп людей. There is no one who will not be covered by these four. На 100%, и ни одного человека, который будет в какой-то пятой группе. You know, who will you be? Ну, какое будет ваше сердце? What do you want to be? Или каким вы хотите, чтобы было ваше сердце? How are you living your life now that might come to pass? Как вам следует жить сегодня для того, чтобы в конце вашей жизни жизнь ваша выглядела именно так? Давайте помолимся. Давайте встанем и помолимся. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Господь великий, величающий. Даже мы полностью даже не понимаем Твоя любовь, Господь. Ты предлагаешь каждого вечную жизнь, Господь, успешную жизнь, жизнь полную, Господь, Твоя сверхъестественная радость, мир, общение с Тобой, Господь, что в любой минуте, Господь, в нашей жизни мы могли общаться с Тобой, советоваться, узнать, Господь, Твоя воля, просить Твоя помощь, Господь, и просить Твоя участие в любой сфере в нашей жизни, Господь. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам, Господь, за Твоя планы для нас, Господь, за то, что Ты сделал спасение так доступно каждого из нас, Господь. И, Господь, мы благодарим Тебя за подарок жизни. Господь, мы тоже признаем, Господь, что наша жизнь, Господь, подарок от Тебя. Что все, что мы имеем, наше здоровье, наш ум, Господь, за возможности, которые мы имеем, за семья, за все, что есть у нас, Господь, мы должны благодарить Тебя, Господь. Даже сложности, которые бывают у нас, мы понимаем, что они придут нам через Твои любящие руки, Господь, и дают нам тоже возможности Тебя верить, видеть ответы на молитвы, Господь, видеть, Господь, что даже если мы беспомощны в какой-то ситуации, Господь, Ты всемогущий, Господь, и Ты держишь все в Твоей руке. Спасибо Тебе, Господь, за Твоя любовь, за Твоя действие в нашей жизни. Ну и, Господь, мы сейчас стоим перед Тобою, и никто в этот зал, никто в этот мир видит глубина нашего сердца, кроме Тебя. Ты видишь, Господь, как самый сильный рентген, Господь, до самого глубокого, Господь, нашего сердца. Ты видишь, что там творится, Господь. И мы молимся сейчас, Господь, что Ты, пожалуйста, открыл нам если это нам не видно, непонятно, что там растет или не растет. И Господь, мы просим, что Ты, пожалуйста, обличал нас, открыл нам глаза. Господь видит, где мы находимся в нашем отношении с Тобой. И если что-то не так, Господь, если мы находимся в каком-то положении, и мы хотим просто убежать от Твоего лица, Господь, дай нам помнить, да, 138-й Псалом, Господь, куда я могу убегать от Твоего присутствия? Куда, Господь, в мир? Как-то нигде есть как-то место, где я могу скрыться от Твоего присутствия, Господь, от Твоего благословения, от Твоего действия. И поэтому, Господь, убери из нашей головы любой мысль в такого, Господь, что уже не стоит быть христианином, уже не стоит иметь отношение с Тобой. Господь, если есть такой человек у нас сегодня, дай им понять, Господь, что единственный выход – это с Тобой, руке с руки, Господь, вперед. И дай им понять, Господь, что Ты их любишь, Ты умер за них, Господь, и Ты имеешь для них, Господь, ответы, благодать, сила, которая им нужна сегодня. Если кто-то сейчас находится между терниями, Господь, и они очень сильно гушают, Господь, жизнь этого человека, Господь, и Ты это все видел. Может быть, им не видно, потому что процесс был медленный и долго шел это все, Господь, но Ты видишь. И мы молимся, Господь, спасти им из этой жизнеопасной ситуации, Господь. Где, ну, Ты видишь, рука дьявола вокруг шеи этого человека. И, Господь, мы молимся в имя Иисуса Христа, что они освободились именно сегодня утра. Господь, что было такое новое отношение с Тобою, Господь, именно от сегодняшнего дня. Господь, что Ты привел порядок, Господь, в поле их сердца, Господь. И все, что там не должны иметь места, Господь, пожалуйста, убери. Господь, пошли туда Твоя огонь. Пошли туда, Господь, любой инструмент спасти им жизни, Господь, в имя Твоего Сына Иисуса Христа. И, Господь, Ты тоже видишь тех, которые живут для Тебя, несмотря на как это сложно, несмотря на какие искушения, сложности. И, Господь, мы молимся за них и просим, что Ты дал им Твоя сверхъестественная поддержка даже сегодня утро, Господь. Мы просим, что плодотворность их жизни, Господь, стала и больше, и больше. Их уверенность, Господь, Твоя любовь и забота о них, Господь, стала сильнее каждый день. Господь, что они стали более открыты, Господь, для водительства Твоего Духа Святого, Господь, и больше, Господь, закрыто для все предложения дьявола, мира и плод собственного, Господь. И мы просим, что каждого из нас, Господь, был на этой плодотворной ветви в Твоем винограде, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. И Господь, если есть здесь человек, который еще не отдал его жизни Тебе, и сегодня попал на его сердце, Господь, в имя Твоего Слова, Господь, мы молимся, что они нашли именно в сердце этот человек, эта добрая почва, Господь, что было там, именно в сердце этот человек, вечная жизнь от Тебя, Господь, что они открыли их сердца к Тебе сегодня и сказали: Господь, возьми мое сердце, я даю Тебе всю мою жизнь, все мое сердце, и, пожалуйста, стать сегодня Господом моей жизни, я прошу Тебя в имя Твоего Сына Иисуса Христа. И это мы тоже все просим, Господь, в Твое имя. Аминь. Хорошо, приглашаем нашу группу прославления вперед. Если кто-то хочет с кем-то молиться, это сегодня доступно. Ну, пожалуйста, всех тех, которые участвовали как душепопечители на фестивале, поднимите руки. Да. Ну вот, людьми, с кем вы можете молитесь. Да, они готовы вам служить в любой молитвенной нужде. Или со мной, или любой братья, сестры, с кем вы чувствуете как-то свободнее. Пожалуйста, если есть какое-то желание в ваше сердце что-то исправить, что-то, не знаю, из кого-то или из чего-то покаяться, ну, пожалуйста, не выходи из зала без этого. да. Имей такая теплая встреча с Иисусом сегодня. Хорошо.